Мы начинаем очередной урок, ТЭС 48, страница Нун Гимель 53, и строчка 41, ссылка Бет. Поднимаемся на строчку 14. А в Альбе в Хинат Пнемию, то разговор идет про Адам Кадмон. Так он говорит нам там, с нашей этой ссылки. Но в аспекте его внутренней его части, его сути Адама Кадмона, этого Адама, этого человека. Парцуф Адам Кадмон. Эйн ланур шут ледабербо, нет у нас позволения говорить о нем. Улы в нем, видишь, он говорит в нем. Улыита секлаль, и заниматься им совершенно. Сорок первая строчка. Ссылка буквы Бет, вторая. Апнимиют. Айну. Бхинат, ор эйнсов, амелубаш, бо, вацмуто, гу, вхинат, гар, шибо, точка. Вот он нам дает пояснение. То есть он нам дал две вещи, внутренняя его часть и его суть. Так он говорит нам. 41 бет. Апнимиют, внутренняя его часть, Гайну, то есть, бхинат ор эйнсов, аспект света эйнсов, амелубашбо, который одевается в него. Вацмуто, а его суть, то есть суть Адама Кадмона, что тоже что это уже этим нельзя заниматься. Он говорит, что такое это вот суть его? Гу вхинат гаршибо. Это аспект гар его, то есть кетер хохма бина его. Точка. Ухвар, Нидбаэр, 42. Шеэйн лануршут ледабэр, бэхульгу вхинот гар, шебахоль мадрега упарцув. 43. Вафилу, ваоламасия, пэнт. Точка. 41 после точки. Ухварнит баэр, и уже объяснено. 42. Шеэйн лануршут, что нет у нас позволения, да? Ледабэр, чтобы говорить. Бехульгу пхинотгар, в любых, о любых аспектах гар. А гар мы не говорим. Смотри, почему. Сейчас мы скажем. Шебахоль мадригау парцув. Гар, который в любой, в каждой ступени и парцуфе. 43 ва филу баулам асия. И даже в мире асия. То есть даже гар асия мы не имеем права, нам не дозволено об этом говорить. Точка. Вам нам бифхинат зад. Мутар лануга эсек, вафилу, везад де гар де Адам Кадмона еншам. Очень-очень важно сейчас это запомнить и уяснить себе. Вам нам, однако, амнам, однако, бифхинат зад, в аспекте зад, в аспекте заин тахтонот, семи нижних, Мутар лану аэсэк, позволено нам занятие. Вафилу везад де гарде Адам Кадмон. Смотришь, он говорит, и даже взад всем, в семи нижними заниматься можем. Гар трех первых Адама Кадмона, а ен шам, читай там. Он дает там ссылку в 42 строчке. Понятно, да? То есть, еще разочек, очень важно. Смотри внимательно, чтобы мы знали, о чем разговор идет, чтобы мы внутренне все в этом начали плавать. Плавать в хорошем смысле, да? Плавать в чем-то значит разбираться в этом. А по-русски, конечно, плавать наоборот. Плавать, как рыба в воде, правильно. Тогда мы понимаем. То есть, что мы должны переходить плавно от одного к другому, что все должно сочетаться у нас. И тогда мы увидим, почему так это получается. Что гар мы не можем заниматься, не дозволено нам. Почему? Во-первых, что было создано? Само творение. Это я просто сам добавляю от себя. Я добавляю не от себя, а просто разбираемся. Так вот, что было создано? Мир был создан, да? Тора начинается с создания мира. Что было создано? Семь дней творения, то есть Зиранпиин, шесть нижних сферот, и Малхут, седьмая. Правильно? То есть семь сферот нижних были созданы. Кем? Гаром были созданы. То есть как гаром, будем говорить, Хохма и Бина, правильно? А Хохма и Бина они берут дальше от Кетера. То есть, с чего начинаются килим? Тоже начинаются с хесед, гура, тиферет. С хесед и ниже. Это начинается килим. А где нет килим, мы не можем совершенно заниматься тем, что чего нет, где нет, где мы не знаем, где, как сказать, все, что выше, это как бы чистые свойства Творца и Света. Ни Кетер, ни Хохма, ни Бина нет у них, то есть высшая Бина нет у них еще постижения. То есть нет у них и только после Гмар Тикун мы сможем этим, так сказать, заниматься. И поэтому мы видим, что он и говорит, что а даже зад Адама Кадмона можем заниматься. А гар не можем заниматься даже Васия. Понятно. 45. Ссылка буквы Гимель 3. Поднимаемся на строчку 17. Тхила Яцу Айгулим в Ахарках Айошер. Тхила, сначала Яцу Айгулим вышли, то есть возникли. Айгулим, Игулим в Ахарках, а затем Айошер. 18. Эйн ану оскимба Игулим, эйла байошер билват. 18. Эйн ануласки, мы не занимаемся бейгулим и гулим. Элава йошер билват, а только лишь йошером. Очень важно все это уяснить себе и повторять себе, чтобы потом было нам уже было построено то, и чтобы мы потом не возвращались к этим вещам. Все равно будем возвращаться, но надо. 19. Зайн. От Зайн. Амнам. Батхила. Яцу. Юда сферот. Дерех игуль. Эйлу тох эйлу. Вахар. Следующая страница. Последняя страница. Нет? Угу. Последняя страница второй части. Третья строчка. Ках. Бетох Айгулим. Нимшах дерах Йошер. Кециюр Адам Эхад. Баорех Коль Айгулим. 4. Анискарим ле эйл. Ве эйн ану оским клаль. Бифхинат Игулим. Рак бифхинат йошер левада. Точка. Возвращаемся на предыдущую страницу. Нун Гимель, 53. 19 строчка. От Зайн, 7. Амнам, однако. Батхила, сначала. Яцу, вышли, Юд, Сферот, 10 Сферот, Дерах, Игулим, через Игулим, дословно. Путем Игулим. То есть, как Игулим. Как Игуль. Назвал как Игуль, единственным числом. Эйлу, тох, эйлу. Одни в других. Дословно, эти внутри других. Эти внутри этих. Веахар, ках, а затем. Следующая страница. Бетох, а Игулим. Третья строчка. Внутри Игулим. Немшах протянулся, дерех йошер, через прямой йошер, прямым путем. Йошер протянулся, прямой свет. Кециюр адам эхада, как в форме прямого, прямо, в форме человека одного. Когда он говорит йошер, надо иметь в виду не только свет, свет и келим всегда. И когда мы говорим игуль, мы тоже имеем в виду келимии. И нефеш тоже свет. Баорах по длине. То есть по длине он называет, в этом, в Кабале мы называем баорах по длине, значит сверху вниз. Кольга игулим, баорах коля игулим, то есть по длине всех игулим, то есть по высоте всех игулим. Он еще называет так. Четыре. Они скарим лаэль, как они упоминаются выше. Вэйн ануоским, и мы не занимаемся совершенно клаль бифхинат игулим, в аспекте игулим. Рак бифхинат йошер лават, а только в аспектом йошер. Только прямым светом и прямыми, и келим, которые принимают этот йошер. Возвращаемся на предыдущую страницу. Нун Гимель, 53-я строчка, 45-я. От Гимель. И вот что нам сказал. Однако вначале вышли 10 сферот игули, через игуль. В виде игуля, в виде круглого света, круглого. 45. Гимель. Квар нитбаэр лээль. Уже объяснено выше. Шаигулим. Нитгалу. Что игулим раскрылись. Техев. Имга цимцум. Сразу же с цимцумом. Выистолкут аор. И с выходом света. Исторжением света. В ахарках. И затем. Нидгала 46. А йошер. Раскрылся йошер. Баофен. Таким образом. Шагаигулим невханим. Что игулим считаются. Восемь. Следующая страница. Нундалет. 54-я строчка. 8 орпними. Ле сиба. То есть, что... Таким образом он сказал нам, что игулин считаются ле сиба уле горем ле оракав. Считаются причиной. И... И вызывающим, то же самое, подобное слово легором, и вызывающее свет кава. То есть первичное. Ше алькен, что поэтому невханим, они считаются, то есть игулим считаются, лекодмим алав, предваряющими его. Понятно, да? И понятно вам, понятно оно должно быть, как это, что он нам говорит, что игулим, они сразу же возникли с цинцумом и выходом, и исторжением света. Правильно или нет? Смотри внимательно. Понятно это, как это получается? Сначала был свет везде, затем свет удалился из центральной точки. И оставил в ней, он оставил в ней все свои четыре стадии, то есть решимот, следы от своих всех, от своего от света. Правильно? В свете было тоже четыре стадии. И он оставил в них четыре стадии, а он был в каком виде он был, когда он попал в это, когда он был в этом пространстве? Он был в виде, как бы в виде круглом виде, да? Самое совершенное, это круглый свет. И он таким же образом и удалился. А я оставил в них вот эти решимот. Дальше. Далет. Третья строчка. Далет. Ссылка буквы Далет. Он говорит так, что и он протянулся, и внутри этих игулим протянулся Йошер в виде одного человека. То есть в виде человека имеется в виду, что сверху вниз в форме человека. Баоры по длине, то есть по высоте, можно сказать. По высоте всех игулим. Через всех этих игулим. Итак, так. Строчка десятая. Далет. Ссылка буквы Далет. Гайну, то есть. Гайну. Сейчас читаем. Мега кеца айльон. Ад га кеца атахтон каналь. То есть, точка. Гайну, то есть, мега кеца айльон. От высшего края. Ад га кеца атахтон до низшего края. Он протянулся. Каналь. Как сказано выше. Точка. Вагидбонен, баоре гагашми, амидуме. Ветилмаде, 11, аль-ядо, эт шорошо арухани, точка. Смотри, как он нам говорит. Это тоже очень важный прием, который, он нам, который мы можем у него перенять, очень важный. Вагидбонен баореха гашми гамидуме. И мы будем это, как бы рассказать, рассматривать это, рассуждать об этом. Баореха гашми в материальном плане, в воображаемом материальном плане, в пространственных отношениях. Ветилмад, это он говорит тебе, и говорит, ты рассуждай, он тебе говорит, он обращается к читателю. И рассуждай об этом в материальном отношении, о материальных орах тоже, в материальной длине, в материальных отношениях, а мы думаем, воображаемым. Ветилмад, и учи, он говорит. 11. Аль-Ядо, и учи посредством этого, то есть посредством этого материального, что он нам объяснит, учи из этого эт шорашо арухани, его корень, духовный его корень. Того, как он нам расскажет. Киа орах а мидуме. Муван лану альпи гимель абхинот. Шеген, двоеточие, кацейгу гайльон, кацейгу 12, атахтон. Амирхак, Шабейнеем. Это его манера. Я сразу узнаю теперь его специфику его. Он здесь он немножечко дает нам свое опять, так же, как он дает нам в истоклут пними, внутреннее смотрение. Созерцание я мне не переводил бы так, но внутреннее всматривание, надо такой бы комментарий надо назвать, а не внутреннее созерцание. Что если он дает себе как бы волю теперь своему великому разуму, он нам разумно нас, как бы сказать, дать нам эту возможность самим применить свой разум и так далее. Точка 11 после точки. Ки гава ореха гамидуме. Ибо в отношении воображаемого, как сказать, плане, муван лану, это будет нам ясно нам, понятно нам. Альпи гимель габхинот. В соответствии с тремя аспектами. Шеген, что они, вот они следующие. Кацейгу айльон, то есть он работает на наше воображение, он говорит, вот вообрази себя. Кацейгу айльон, высший край. Кацейгу атахтон, правильно? Есть, всегда мы можем вообразить себя. Высший край, не важно чего, кацейгу 12, атахтон, низший край. Амерхак шебейнеем. И третий аспект, это расстояние между ними. Три. Точка. Умамаш альдерахсе тавхин. Это ораха рухани. И орах, еще вы можете сказать, длина. Длина, или сказать, высота, можно сказать, он нам сказал так. Воображаемая высота. Он нам сказал, воображаемая высота. Если есть какая-то высота, то понятно нам это в трех аспектах, в трех ее стадиях. В трех аспектах, хорошо. Высший край, низший край и расстояние между ними. Правильно, если есть высота? Геометрически. Точка. Умамаш, альдерахза, и таким же образом, совершенно таким же образом, 12. После точки. Тавхин, мы обнаружим, ты обнаружишь, он говорит, это ораха рухани, высоту духовном плане. Шаматхила, тавхин, это хакеца тахтон. Шабамадрига 13, после запятой, дагайну. Это пхина, ахарона шила, гаютер ава, шеэйн лемата мимена вавиют, умитох 14, акеца атахтон шетейда, тилмаде имо техев, гам кацейго айльон, и альпи мидата авиют шебавхина 15 ахарона и мидат комато шель орхозер. Точка. Блестяще, что он сейчас здесь дает, как он это использует. Смотри внимательно, очень внимательно. То есть высота, если есть какая-то высота, так, в духовном тоже он говорит, то по этим трем параметрам можно вычислить это, да? Это теперь смотрите, что он говорит. И то же самое 12, он говорит, мама у мамаш альдерахзе, и совершенно таким же образом он говорит, тавхин, ты обнаружишь высоту в духовном. Шематхила, что сначала, тавхин, ты обнаружишь. Или обнаружишь, можно сказать. Это кецатахтон шивамадрега, нижнюю часть ступени. Видишь, он говорит, сначала надо, говорит, обнаружить, или, как сказать, отличить нижнюю часть ступени 13. Теперь очень-очень внимательно. Дагайну, то есть, это пхина харонашила, то есть, последнюю стадию, которая в ней есть, гайотерова, которая наиболее грубая, самую нижнюю. Эйн лемата мемена вы авию датерни, что нет уже меньше, чем она, по нет уже ниже, нет уже, что нет ниже ее по толщине, то есть самую или по грубости. Так, самая толстая, которая есть в этом, в духовном, то есть самым большим авиютом. Умитоха, теперь очень внимательно смотри. Умитох 14, Акеца Атахтон. Шеты, да, и из того, что из этого, из того, что ты узнаешь, шеты, да, что ты узнаешь, Акеца Атахтон, а из того, что ты узнаешь нижнюю, нижний край, тал, тилмад имо, узнаешь наряду с этим, Техев сразу же, эт гам эт кацейгу эльон, также и высший край. Смотришь, он говорит, да? Только знанием низшего края, то есть знанием низшей ступени, то есть авиюта, которая есть, ты уже будешь, уже автоматически будешь знать уже и верхний край, смотри. Кигальпи, медата, авиюша, вабхина, ахрона, ибо в соответствии с мерой авиюта, который есть в нижней стадии, то есть то, что ты уже обнаружил, и медат коматош аля орхозер, такая будет и такая же будет и мера уровня или высоты орхозер. Понятно? Если ты знаешь, что... Понятно, каким образом, да? Что мы знаем, что уже, если... Сейчас он нам объяснит. То если ты знаешь, что если ты знаешь нижний край, то ты уже будешь знать и верхний край. Ты знаешь Орхозер какой, если ты знаешь, что это четвертая стадия, то ты знаешь, он идет до Кетера и так далее. Ки 15 после точки. Ки 16. Лемашаль. Авиютшель бхина далет. Шебивхина далит, магия лекомат кетер де кетер, вавиют депхина гимель, шебивхина далит, 17, магия рак лекомат кетер де хохма, увивхина бет, шебивхина далит, магия рак лекомат кетер, Дебина, выхулы, гарей, ше им 18 едят, а кеца атахтон, техев, итвада, смотри, как он читается, итвада, имо, кацейгу айльон, точка. Ки 16 строчка. Ки ибо лемашаль, например. Авиют шель пхина далет. Авиют четвертой стадии. Что в четвертой стадии? Понятно? В четвертой стадии тоже есть все четыре стадии. Магия лекомат кетер де кетер. Она достигает уровня кетер де кетер. Вавиют бхина гимель, чтобы бхина далет. Авиют третьей стадии, что в четвертой стадии. То есть он имеет в виду Адам Кадмон. 17. Магия рак лекомат кетер де хохма. Оно дойдет только до уровня кетера хохмы. Мы можем сказать хохмы, хохма кетера. А? Правильно, хохма кетера, но одно и то же. Хохма кетера, правильно бы сказать, мы бы сказали хохма кетера, да, а бина это, этого, там будет бина кетера, а здесь хохма кетера, он говорит кетер хохмы. То же самое. Каким образом это то же самое? Понимаете, что он сказал? Что если, сейчас он сказал так, что если мы теперь третья стадия четвертой стадии, то есть хохма, хохма кетера. Правильно сказать? Хохма кетера. А он говорит нам кетер хохмы. Почему так говорит нам? Потому что кетер хохмы, он говорит правильно, он говорит нам по горизонтали совершенно, он говорит нам кетер кетера, а теперь говорит кетер хохмы. То есть, а по вертикали он нам... Нет, нет, неправильно. Он по кетер хохмы, он нам говорит по вертикали, а не по горизонтали. По горизонтали было бы по-другому, как я тебе говорю. По горизонтали было бы как? Кетер де кетер. Потом было бы хохма кетера. Кетер кетера. Хохма кетера. Бина кетера. Зирантин кетера. И малхут кетера. Это горизонтально. Угу. Поняла? Или нет? Так вот, дома потом будешь, соображать. Не, времени нету. Сама должна соображать. Так вот, а когда он говорит кетер хохмы, тогда он говорит так. Когда будет четвертая стадия, это будет кетер кетера. А когда он говорит третья стадия четвертой стадии, он говорит нам еще по-другому. Он говорит кетер хохмы. То есть хохма. Это надо работать, это не трудно, но это надо разику знать, и будешь все поймешь. Хохма кетера, это хохма кетера, она хохма кетера, но в ступени хохмы она будет кетером. Непонятно? Это надо работать. Нет, потому что, нет, потому что, нет, это очень важно, это никто не поработал, это надо очень трудно, никто не объясняет этого. Так вот. Так что он сказал, что кетер хохмы. Правильно бы, горизонтально было бы сказать хохма кетера. А он нам говорит кетер хохмы. Если не заострить на это внимание, то потом, я же знаю, о чем я говорю, то потом дальше не будет понятно, почему так, а почему так говорит, а так говорит. А это одно и то же. Только он говорит, когда он говорит нам, сказал бы нам хохма кетера, то это он говорит нам про горизонтальную ступень самого кетера. Самого кетера, четвертой стадии, всех их четырех стадий. А когда он нам говорит кетер хохмы, тогда он говорит нам то же самое, этот хохма кетера, она является в ступени хохмы, она является кетером, потому что все ступени кетера, они являются, корнями и кетерами всех других стадий. Рассмотри это все, это очень просто, и в то же время внимательно рассмотри, да, чтобы это очень хорошо уяснил себе. Увхина, 17 после запятой. Увхина бет, вот сейчас опять объясняется дальше. Увхина бет, шебовхина далет, а вторая стадия, или бина, шебовхина далет, которая в четвертой стадии. Магия достигает. Рак лекомат кетер де бина достигает только уровня кетера бины. А мы могли бы сказать, горизонтально же достигает бины кетера. Правильно? Бина кетера. А он говорит нам, почему он говорит нам вертикально, он правильно он нам говорит. Он говорит, что вертикально так это получается, что, имей в виду, что очень важно. То есть это вертикально, он нам говорит, а не горизонтально. Поэтому он использует вот эту терминологию. Понятно? Что в четвертой стадии, имей в виду, еще разочек, он нам говорит сейчас про все четыре стадии четвертой стадии. Так они все доходят только до кетера. Понятно? Самая четвертая стадия доходит до кетера-кетера. Самая высокая высота. Уровень. Затем, если у нас будет уже не, уже у него будет третья стадия, четвертая стадия, то куда доходит Орхозер? До кетера хохмы. Правильно? Потому что все стадии, все стадии кетера, они являются кетерами, кетерами, кетерами всех четырех стадий. Все, я уже так уже объяснил, у меня начинает уже это тяжело. Все, я как объясняю, так больше один раз, два раза. Остальное работай над этим. Выхлы. Так он говорит, так она доходит только до кетера бины, потому что орхозер мы всегда измеряем по вертикали, а не по горизонтали. В гарей шеим 18 идията кеца атахтон, так вот он говорит, что вместе с знанием нижней, то есть сознанием нижней, нижнего края, техев етвада сразу же будет познана, узнаваема, узнана, сразу же будет сразу же можно будет узнать имо вместе с этим кецейгу эльон, высший край. Это очень важно. Поэтому только килим важно и какой масах. Это все нам дает остальное, нам не нужно думать про свет. Понятно? Все, мы исходим из килим и масах, который есть на килим. Можно все узнать, все, что в небе есть. Смотри, как очень внимательно. Таким образом, еще разочек. Смотри, сейчас очень-очень внимательно. Нам не надо смотреть в небо. Слушай, что я сейчас говорю, очень важно. Что нам не надо смотреть в небо, чтобы знать, что там делается. То есть духовное. Что если мы, это было величие, это была гениальность и божественность Арии, что никто не мог этого уяснить. Что нам, если мы знаем кли, если мы очищаем и строим свое кли, из кли мы знаем, какое кли, какой масах на него, на нем есть, то мы знаем тоже и остальное, и как что сверху, какой свет на него выйдет. Так, потому что свет, он простой и неделимый, а он только как бы его ощущение зависит от кли и как сказать, и масаха, свойства кли, а больше ничего. Понятно, да? Тоже как в нашем мире, то же самое пришли, когда к Эйнштейну, я уже говорил об этом, помнишь, да, пришли к Эйнштейну тоже, и великие там пришли, разные эти, и пришли узнавать, как это, и говорят, как же это вы домой к нему пришли, и как сказать, корреспонденты там всякие. И они пришли к нему домой, и они увидели на столе, у него увидели такой настольный просто такой макет, настольный такой, как сказать, куда смотришь, в бинокль такой, да? Куда смотришь в небо, как называется. Ну, такой, как в небо смотришь, типа бинокля такой, который смотрит в небо. Телескоп, да, телескоп такой маленький, такой настольный. И они много спрашивают его, так вы как увидели это все, вашу теорию вероятности, теорию относительности, теорию относительности. И что вы увидели ее это через этот аппаратик, да, смотрели в небо, он говорит, показал им пальцем на лоб и говорит, нет, вот так этим, головой, то есть, а не этим. То же самое и здесь. Совершенно не надо смотреть никуда в небо и никакие другие вещи делать, а только на кли. Понятно? Это никому не дано было. Это только Зогар и Ари раскрыли. И, конечно, несколько других каббалистов, которые были до этого, но... А человечество этого так и не поняло. И до сих пор не знает этого. 18. Точка. Вахарейши ядата шней акцавод шеба мадрига. Митвада 19. Лаха. Миалав гам амирхак шебейнеген. Ким мирахак рухани пирушо шинуй ацура шебен шней абхинот шелефи 20 гадла шель гиштанут ацура Кен гамерхак шабейнеген. Блестящий, что нам дает определение. Мастер духовного. Совершенно. Смотри, как он нам говорит теперь. Вахарей. И вот это вот, что он сейчас нам говорит, это бы все бы ученые мира, которые Нобелевские лауреаты Нобелевских премий, если бы они слушали вот это, что он говорит, и прислушивались к этому, тогда была бы польза для всего мира, а не только для них самих. Вахарей 18, шиядата, шнеякцавот, шамамадрига. И после того, как ты уже знаешь, будешь знать два края, которые есть в ступени. Митвада, будет тебе известно, лоха 19. Миялав, само по себе, автоматически. Гам амерхак шебейнегем, также и расстояние, что между ними есть. Ки мерхак рухани, ибо духовное расстояние, или расстояние в духовном. Пирушо означает шинуй ацура, различие свойства. Шебен штея мадригот, что между двумя, есть между двумя стадиями. Шелефиг 20 гадла шеля иштанута цура, что в соответствии с величиной изменения свойства, кен гамерхак, в этом же также будет и также и расстояние будет между ними, то есть в соответствии с различием свойств этих двух аспектов будет так, таким же и будет и расстояние в соответствии с этим между ними. Точка. Ну, уже большой урок. До конца уже. Нет, уже 40, ну, много нет, уже. Оламашаль им кацейго тахтон гувак вхина алев шебавхина далет. И сразу буду переводить. Оламашаль, например, им кацейго тахтон, если нижний край гувхина алев, это стадия первая. Шебавхина далет, что в четвертой стадии. То есть в Кетере 21. Немца находим, шекацейго эльон, что высший край его. Гурак ад комат кетер дезиранпин, что это только до уровня кетера зиранпина. Совершенно просто, понятно. Понятно? В вертикальном, потому что орхозер всегда вертикально измеряется. Очень просто. Гарей, после скобки гарей, шамирхак, 22, эйно, мируба, хольках, таким образом, гарей, что вот, шамирхак, что расстояние 22, эйно, мируба, хольках, не настолько большое, аваль, имка, цейго, тахтон, губи, хинабет, но если нижний край, он второй стадии, стадия вторая, то есть бина. Уже будет больше, конечно. Немца шикацейгу айльон, находим, что высший край. Гу комат кетер 23 дебина, это будет высота, уровень кетера бины. Понятно, понятно, да? Больше авиют, больше, выше будет идти орхозер. Гарей 23, гарей, возле запятой, гарей амерхак шебейнейген, гу бет пхенот шелявиют. Так вот, теперь что он говорит нам, он нам дал сравнение сейчас. То есть одна ступень и вторая ступень. Ступень зиран пина кетера и ступень бины кетера. Так он говорит нам между ними. Теперь расстояние говорит между ними. Гарей амерхак шебейнейген, гу. Так вот, расстояние между ними, между этими двумя. Бет, пхенот, шель, авиют. Оно, расстояние между ними, это два аспекта, или две стадии авиюта. Правильно? Шехем, что это, какие они? Пхена алет, у пхена бет. Первая стадия, вторая стадия. Точка. Вы им кацейгу атахтон. 24. Гуавиюды пхена гимель, чтобы пхена далет. А если нижний край, 24, гуавиюды пхинагимель, это авиют третьей стадии, что в четвертой стадии, то есть третья хохма кетера, или как он называет это, кетер хохмы, правильно? Кетер хохмы он называет. Немца тогда находим, кацей гоэльон кетер де хохма, то немца получается, кацей гоэльон, высший край, это будет кетер хохмы. Арейкан амерхак баорах шель гимель, гимель пхино, так вот здесь расстояние по длине трех, уже есть, будет расстояние между ними в длине, по длине или повылить по высоте трех стадий, 25, выхулы, альдерах, то есть получается три стадии, расстояние между ними, то есть расстояние между кетер зейранпина, да? Получается кетер зейранпина, потом получается кетер бины и кетер хохмы, три, между ними три, расстояние в три стадии. Вагавен гейтев, и пойми это хорошо. 27, последнее в нашем, в статье, в этой, в части второй Теса. От гей, пятая ссылка, буква гей. И в четвертой строчке она у нас есть. Что он говорит, что эй, нану аским, клаби финат и гулими, мы совершенно не занимаемся аспектами гулим, рагби финат йошер, а только занимаемся йошером. 27 гей, ссылка буквы гей. Вегу мишум шай гулим мисававим. Бхинат гимель сферот ришонот ты йошер. 28. Венодашами бхинат акилим шалахем. Одехем олим. Леэйн о арух. Аль гарды йошер. Каналь. Еще одно. Ухвар Ядата 29. Шасур лану ледабер власок багар валькен. Эй лану ршут ласок башум пхенота игулим. Смотри внимательно, как он говорит. Выгу 27. От гей. Буква ссылки гей. Выгу. И это почему это он говорит нам? Что мы не занимаемся, что он нам сказал, смотри, что мы не занимаемся совершенно игулим, а только йошером. Смотри, почему? И он говорит, это потому, он говорит, вагу, и это потому. Это мишум от того, что игулим и сававим, бихинат гимель сферот решено да йошер, что игулим, они окружают аспект трех первых сферот йошера. Понятно? Игулим, они окружают гарды йошера. Венода известно, 28. Шемифхината келим шелагем, что из аспекта их келим, одгем олим лаэйн орех, эйн арох аль гарды йошер. Что в аспекте их, из аспекта их келим, этих игулим, Одхем олим, они еще высоко, для никакого нет соотношения у них, они настолько высоко, что нет у них никакого отношения, сравнения с гар йошером, как сказано выше. В отношении их келим. В ухвар ядата, и уже известно, ше асур лану ладабер ласок благар, что запрещено нам заниматься в гар. То есть в любом отношении, что они окружают, смотри еще раз, они окружают гар йошера. Смотри, гар йошера нам запрещено заниматься гар-йошером, да, гар. Тем более нам запрещено заниматься игулим, которые окружают гар Йошера. Так примерно надо рассмотреть. Шасур лану запрещено нам говорить и заниматься в гаром, то есть тремя первыми, как он нам уже объяснил. Валькен и поэтому эйн лану ршут ласок башум бхинот игулим. И поэтому запрещено нам, нет у нас, не запрещено, и поэтому нет у нас позволения заниматься абсолютно никакими аспектами игулим. Понятно, почему нет? А игулим окружают три первых йошеры, так тем более нельзя, нет смысла, ни о чем говорить. Мы закончили на этом вторую часть, ТЭС. Все эти слова, мы этим не занимаемся, как в школе. И мы не занимаемся более здесь, больше не будем заниматься здесь, при этом первом изучении не будем заниматься истаклут, истаклут пними, то есть всматривание, внутреннее всматривание, как они как называют обычно, неправильно это, внутреннее, когда внутреннее созерцание. Нет созерцания, есть только всматривание. Так вот, мы этим не будем заниматься, и в следующий раз, имея в виду, пожалуйста, начинаем следующий урок, мы начнем, это уже будет у нас 49-й урок уже, почти заканчиваем первый блок в 50 уроков Зогара. Мы начнем с третью часть, со страницы Куф Алеф, то есть 101, со 101 страницы.